Билайн закрыл все офисы в Чечне в целях безопасности. Это весь мировой готовится. Ну, на самом деле, забавно, что было сообщение, я не помню, несколько месяцев назад, о том, что самый безопасный регион в России – это Чечня. И странным образом, вот Билайн с целью безопасности закрывает там свои офисы. То есть, я так понимаю, безопасность там в Чечне обеспечивает Кадыров. И Кадыров не может обеспечить безопасности Билайн, потому что он на него обиделся. Это вообще совершенно чудовищная ситуация. То есть, ну, надо понимать любому человеку, который даже, может быть, не знаком с правом, как вот, ну, так сказать, как с юридическим понятием, но знаком с любым человеческим правом. Ну, право там находиться, где я имею право находиться, право там торговать, где я имею право торговать. То есть Билайн лишили права торговать, где он имеет право торговать, поскольку это территория Российской Федерации, потому что Кадырову не хочется, что ли. Это вот очень такой знаковый момент, очень знаковый. Хотя, я не знаю, я не смотрел, может быть, там уже Билайн-то и восстановился, потому что, может быть, там уже поскандалили, сказали, одних убытков-то сколько терпим, как мастер Безенчук или что-то в этом роде. Ну, что обычно говорят из Кремля. Хотя я думаю, что из Кремля его урезонить не могут. Если бы могли, то давно бы урезонили. Я так понимаю, что они его очень сильно боятся. Боятся, боятся. Это было видно на встрече Путина с Кадыровым, когда... Когда Кадыров пришел в этом в костюме «Адидас», ну да. На первой встрече, да, когда к Путину пришел с вооруженными людьми и в костюме «Адидас», да, меня тоже поразило. Но Путин сам в «Адидас» ходил. Я думаю, что каждый, кто интересуется, так сказать, жизнью Путина, может залезть в интернет и найти там фотографию, где он стоит с Собчаком в малиновом пиджаке и в таких сиреневых джинсах, ой, джинсах в сиреневых брюках с эмблемой «Адидас» такой. Ну, это там начало 90-х. Тогда многие так ходили, но не все. Но не все. Ну, а в Чечне до сих пор ходят, что-то нормально. Ну, в общем-то, они... Они остались... Один другого нашел, они, так сказать, одинаковые, наверное, по... Интеллекту, по менталитету. Да, по менталитету. Жители Кузьминок протестуют против Гундяевки. Гундяевка – это такая модульная церковь, это работающая, знаю, да, по принципу ближайшего ларька. Конечно, ну да. То есть, вот, понимаешь, ситуация какая? Есть два варианта служения Боженьки. Ну, первый вариант – это подвиг. Ну, что значит подвиг? Мы, кстати, об этом уже говорили. То есть, вот я, ну, как-то хочу помолиться. Ну, я, значит, как-то собираюсь, и что-то я делаю. Ну, там, иду куда-то, преодолеваю что-то. Рано очень встаю к заутренне. Или наоборот, там, я всеночную встаю, понимаешь? Но есть другой вариант служения Боженьки. Ну, такой нынешний вариант. То есть, если... В культ, основной культ это бабок, то, значит, Боженьке надо пожертвовать. А чтобы пожертвовать, не обязательно ходить пешком в Киев, понимаешь, можно зайти вот до ближайшего ларька, дойти вот такого с крестом, раз там положил деньги, все, с Боженькой вроде как рассчитался, понимаешь. И вот это вот просекли нынешние церковники, к чему и требуют создать кругом там 200 вот этих модульных ларьков. Представляешь, какой там намыв пойдет в этих модульных ларьках. Человек вышел с подъезда, у него во дворе церковь стоит. Раз там занес, раз, все нормально, с Боженькой вроде в расчете. Понимаешь? И там пошел дальше какие-то дела чудить. Понимаешь, здесь время надо тратить, пешком там куда-то идти. Там язык до Киева доводит, как раньше говорили. Понимаешь? А здесь ничего не нужно, только деньги. Зарабатывай больше денег, больше трать, и Боженька тебе будет помогать. Но вот самое печальное, я вот не знаю, может, я что-то не понимаю в этой жизни. Но вот я видел людей, которые чудили, такие вещи творили, безумные просто там. Аяцков, губернатор Саратовской области, которого аж в церкви нарисовали, лик был там. Там. Ну, другие люди, не буду по фамилии называть, не хочу, чтобы они обиделись. Хотя мне, честно говоря, наплевать, но как бы это самое. Они сейчас просто они не при делах сейчас уже. И скажут, что я там мертвого льва пинаю, я этого не хочу. Понимаешь, поскольку это люди уже не удел. Так вот они, тем более живых надо пинать. Да. Они всю жизнь такие вещи вытворяли, это просто безумие. И при этом строили церковь, что-то делали. И ты знаешь, и все сошло с рук. Вот как-то проскальзывали, там такие пресса падали, и раз, и выскальзывали. Не знаю. И у меня такое впечатление появляется, что действительно Боженька, что ли, помогает вот именно таким, понимаешь? Ну, там они что-то раз... Там... Не, но мы знаем саратовских девелоперов, которые жгут людей. Да, и на церкви деньги дают, да. И жируют преспокойно себя. Вот как раз ближайший пример. Мы с тобой несколько дней назад шли по Яблочкову и видели, как развернулись пожарные, что-то тушить, ничего нет. Ну, прошло два дня, и вдруг... Там, где они там разворачивались, прикручивали гидранты. Они тренировались. Да, тренировались. В этом месте полквартала сгорело. Просто подожгли. Ну, там говорят, да, там на лестнице между этажами произошло замыкание. Почему не в квартире? Почему не на чердаке? Произошло замыкание там, где легче всего проникнуть, разлить там что-нибудь. Мы это проходили, у меня это на практике случалось. Я, то есть, занимался такими уголовными делами, когда несколько бутылок неизвестного вещества, реахим, называющийся, там бомбили между этажами двухэтажного дома, поджигали, люди, по-моему, со второго этажа прыгали, даже старухи старые, 70-летние. Вот. Поэтому, конечно, вот, совершенно непонятно, что происходит. Вот такие люди, они жгут тут пол Саратова, потом идут там, нормально отстегивают на церковь, и все, и Боженька вроде... Может, они грехи, для этого и жгут? Грехи списывают, не знаю, вот я ничего не понимаю. Может, они такие подвижники? Да. Всех убью, церковь построю. Церковь построю. И тогда есть предложение сделать такие... Ну, что-то типа автолавок, передвижные такие. А я думаю, ну вот еврейскую синагогу-то сделали передвижную. Да? Она на ездит, колесах, да, это? По городам. Вот и в Перми только была. Нормально тоже. Но там понятно, для чего это сделать. Потому что как бы прихожан не очень много. Она может, во-первых, дойти до каждого. А во-вторых, ну, с точки зрения разъяснений, что это там одна из трех, так сказать, монотеистических религий. И, в общем-то... С точки зрения пропаганды своей религии, не для того, чтобы кого-то туда подцепить, а для того, чтобы люди особо сильно не пугались, ну, нормально, в общем-то, они совершенно правильно поступают. То есть, но вот как бы ларьки даже они не строят, понимаешь? Ну, можно еще с пароходом сделать, помнишь, как у Ильфа и Петрова это. Да. Хотя, надо сказать, этот же вариант уже был, он даже описан у Гоголев, Тарас Бульба. Помнишь, когда там казаки через Днепр переправились и рассказывают, что на той стороне там вот эти ляхи отдали церкви православные евреям, а те, значит, там бабки собирают за это. Ну, то есть классический вариант. И там сразу, ну, казачки... Франциза. Да, сразу начали всех евреев топить. Помнишь, и одного только Янкеля не утопили, потому что он брата Тараса Бульбы выкупал из этой, из плена. Поэтому, в общем-то, это такое было уже. И я понимаю, что когда это делают евреи, которые, как бы, ну, люди другой религии зарабатывают бабки на этом, франшизу продают. Ну, ради бога, понимаешь? Но когда это делают русские православные люди, ну, это как-то горько это. Горько. Ну, давай их поцелуем в лоб. В уста, которые никогда не заговорят по-фламандски. Да пошли они нахер, это они нас поцелуют в эти уста. Адвокат Анатолий Кучеренко. Вот, Вячеслав, сделайте передачу про Исландию. Да, мы сегодня как раз с Эдуардом говорили. Самое смешное, что у нас было впечатление, что мы эту передачу делали. Потому что мы так долго обсуждали, что мы уверены были, что мы ее сделали про Исландию. После первого вашего предложения были абсолютно уверены. Сейчас, не знаю, поискали, вроде не нашли. Поэтому... Значит, мы не в прямой эфир. Но да. мы договорились, сделаем в одной из ближайших передач. Да, в ближайшее время сделаем, обязательно. Адвокат Анатолий Кучерена опять у нас всплыл. Вот ну, он да. говорит, прямая речь. Керимов не скрывается и готов дать любые объяснения. Вообще, вот Кучерен это уникальный личность. Здесь даже вообще Керимов мне не столь интересен. Да. Вот человек без мыла, что называется. Человек, который везде... Вот ты правильно, однажды как бы на нем заострил внимание, я вообще на него не обращал внимания. Ну, есть там какой-то, бегает, что-то суетится, мне было наплевать. Ты говоришь, вот посмотри, удивительно, человек проиграл все суды, какие возможно. Ну, работает, самый громкий. Самый, да, работает адвокатом, брал самые громкие дела, все проиграл и поэтому известен. Это удивительно. То есть там, ну, с точки зрения тех людей, которые поручали ему вести свои дела в суде, надо брать метлу поганую и выгонять такого адвоката. Сам Керимов. Да, а здесь все аплодируют, молодец, браво, давай продолжай дальше. Там какого-то Сноудена стал тянуть, хотя вот уж Сноудену помощь адвоката была нужна в последнюю очередь. Это однозначно совершенно. Ну, он, Кучерян, вообще, конечно, известный защитник прав богатых и знаменитых, потому что как только появляется какой-нибудь скандал, тут же Кучерян выплывает и говорит, а вот и я. Но при этом надо отметить, что это в основном такие мутные дела, когда вот начинается какая-то муть, видимо, там где-то в кулуарах говорят, ну что, там мутное дело. Выпускайте Кучеренова, да, запускайте Берлагу. Да. Вот он в мути еще добавляет, и потом непонятно, кто прав, кто виноват. Ну, такой известный молдавский правозащитник. Молдавский правозащитник. Ладно, бог с ним, с Кучереновым это. Компания SpaceX провела испытание многоразовой ракеты. Да, я не знаю, слышал ли об этом Путин, но я думаю, что путинские должны в ужасе быть. Ты понимаешь, что такое многоразовая ракета? Ну, понимаю, значит, не будем мы запускать одноразовых. Конечно. Многоразовая ракета – это возможность посылать посылки, там, вот, которые сейчас, я не знаю, как они вот этим посылают, которые там… На МКС там? Да нет, ни на какой на МКС, самолетами возят, там, в Америку куда-то, вот это вот. Но фильм-то с этим еще с знаменитым актером, с которым... Да, Форест Гамп поиграл. Федерал Экспресс. Ну, да, правильно. То есть нет смысла теперь, вот когда это разовьется, какие-то посылки, может за 10 копеек вот такими ракетами посылать куда угодно. Она же может долететь в любую точку и в ней приземлиться. Причем на неподготовленную площадку, как мы видели, по крайней мере, из видео. Угу. То есть технология есть, осталось ее доработать и все. Представляешь, то есть это будет штуковина, которую заправили, запустили, она пролетела через космос, где-то села совершенно спокойно. Причем на задницу села, не упала, ни на аэродром там никак, понимаешь, угу. А вертикально как взлетала, так и села, и все. То есть фактически такой беспилотник. Да, ее разгрузили, что надо там выгрузить, дальше послали. Можно апельсин там бочками грузить, что хочешь. Заправил просто. Да, и это будет стоить все 10 копеек, понимаете, потому что, ну, если это будет одна ракета, это понятно, что будет дорого. А если это будет 500, там, 1000, 10 тысяч ракет, это ничего не будет стоить. Поэтому, конечно, вот если эти друзья не успеют все свои там СС-18 отстрелить в качестве спутников туда, то они просто с ним прососут, потому что однозначно никто не будет. Ну, они примут закон, наверное, будут их сбивать, как дирижабль. Кого? Ну, ракеты. Американские? Ну, скажут, ну, частные? Американские не будут. Навряд ли они будут их сбивать. Скорее их собьют. Так что нет, это на самом деле, вот это очень большой прорыв. Люди просто не понимают, о чем идет речь. Причем речь идет о той технологии, которая может и в военной сфере применяться. Сейчас выпустил ракету и забыл. Угу. Попала она там, не попала. А это она слетала там, порыскала. Что-то надо. Она может вылетать на боевое дежурство, как самолет, беспилотник, угу. Представляешь? То есть вышла в космос. И намного там, дешевле, да, получается. Да, и конечно, если надо, она нанесла удар. Если не надо, она вернулась и села. И опять можно курить. Заправила ее там из шланга или чем они ее там заправляют. Шикарно. Ладно, идем дальше. Участковый на Камчатке выстрелил себе в грудь и позвонил коллегам. Причем выстрелил он себе в грудь дважды. Это классический вариант, на самом деле. Что, я слышал уже... За бред-то. Да, я услышал уже много высказываний о том, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, что если человек себе СПМ дважды в грудь выстрелит, то все. Но на самом деле это не так. Это как бы подтверждается и практикой, к сожалению. Знаменитый случай из судебной медицины, если мне не изменяет память, 54-го года из учебника, когда врач, судебно-медицинский эксперт, шел по улице и видел постового милиционера, который достал револьвер или ТТ-шку достал, или револьвер, нога, ну чем они тогда были вооружены, ну ТТ, наверное, выстрелил себе в сердце, после этого револьвер у него улетел, пистолет улетел, он упал, перевернулся, дополз, достал и застрелился, все. Ну, причем он как бы на глазах у судмедэксперта, который понимал, что человек это, в общем-то, ну, даже соображает, то есть у него осознанные действия. И потом, когда присутствовал он при вскрытии уже как специалист, он обнаружил, что первым выстрелом он уничтожил себе сердце. То есть с точки зрения вот чистой медицины ничего не могло такого произойти. Для чего, собственно, этот случай описывался? Для того, чтобы доказать, ну, что очень часто считают, что вот как бы он не мог это сделать. Вот после такого выстрела, значит, его убили там, понимаешь, вот, ну, как бы. Вот этот случай с этим милиционером, который позвонил коллегам и что-то там рассказал, в общем-то, понятно, что такие вещи случаются. И очень часто стереотипы в судебной медицине, стереотипы, они становятся фатальными для людей. Ну, вспомнить, например, феномен Виноградова, в результате этого незнания этой особенности в советской армии было расстреляно около 25 тысяч человек во время войны совершенно как бы, ну, нормальных людей, то есть добросовестных людей, которые не делали самострелов, то есть их раны были приняты за самострел. Люди были уничтожены. Некоторые специалисты дают цифру, которую я даже не буду здесь называть. То есть я, потому что они туда всех записывают, и настоящих самострельщиков. Но вот цифра в 25 тысяч, это реально, это очень большая цифра. Поэтому, как бы, стоит такие вещи знать. И, в общем-то, хорошо, что сейчас есть осведомленность некая. Зачем сегодня в Кургане Путин нарисовал детям волосатое влагалище? Это, ну, еще там... Да, да, ну там мы видели, он какую-то чушь нарисовал. Ну, это, я понимаю, о чем речь, там какой-то он нарисовал кошка вроде сзади, там что-то, ну, мне показалось, что там какой-то член такой, ну, не пойми чего. На самом деле, понятно, зачем это сделано. То есть, это была шутка, которая заранее уже, так сказать, домашняя заготовка, возможно, которая уже несколько раз где-то использовалась, может быть, посоветовали пиарщики. Ну, насколько я вижу, Путин особо-то сильно не умеет шутить. Какие-то его действия, они вот с точки зрения моей вообще нелогичны. Ну, там, целование детей в пупок. И абсолютно, вот ты правильно сказал, Эдик, это было видно, что когда он это делал не от души. Он это как робот делал. То есть он знал, что ему надо это сделать. Когда там начали его возвращение каких-то обвинять. Ну, это можно кадры посмотреть, же видно, что он делает потому, что ему сказали. Так надо сделать. Кто сказал, зачем сказал, я не знаю. Может быть, как вот в этом фильме там «Плюмбум и опасная игра», когда он бабе говорит, будешь там, то должна что-то там сделать, помнишь? Может быть, он тоже там проиграл, может, я не знаю. Плюмбум управляет. Да, может, плюмбум ему, может, рептилоиды ему сказали, не знаю. Я по поводу сердца пробитого, у меня по ассоциации возникло, про Иртенева мы говорили с тобой, да. Вот, великий поэт, да? Великий, абсолютно согласен. Хоть и смешной, но великий. Вот он, у него там есть такая фраза, и эта пуля пробила сердце в трех местах. Да. Как тонко, да? Конечно. Именно в трех местах одна пуля, хотя звучит вроде бы абсурдно. Путин прощается с ластоногими. Ой, да. Это самое, слушай. Да я мысль у меня избился. Я тут просто говорил по поводу судебной медицины и неправильно назвал Чего? Да про Виноградова. Я неправильно сказал. Давай, ладно, про ластоногих потом вернемся к этому. Хорошо, я переварю информацию. У меня бывает, иногда клинит. Я уже не молодой человек, поэтому, ну, судебную медицину я изучал достаточно давно. Это было, ну там, я не знаю, 20, 5 там, лет больше назад, так что. Вот. Про Ластану еще можно сказать, что, пожалуй, он им ласты, да, ну там на фотографиях и на видео там, жмет ласты, и все, наверное, вся Россия очень желала, чтобы он свои ласты склеил в конце концов, потому что уже сил нет. Понимаешь, вот чудит, конечно, человеку. Тоже за вот эти вот кошку, вот про эту кошку спросили, эти ластоногие оттуда, эзотерик, колдовство. Кто-то пишет, да, ритуал вполне себе каббалистический. Может, и с ластоногими тоже ритуал. Может, поэтому... он вообще там одни ритуалы, а мы как пытаемся... Мы что-то, да, пытаемся какую-то логику найти, да. То ласты, то кошка, да. Кому-то он знаки подает, я не знаю. Но не нам это точно. Давай. Так, вот у нас теперь к главной теме мы приближаемся постепенно. Министерство иностранных дел Российской Федерации посоветовало не ездить в страны-партнеры США. В чем там дело, расскажи, и чего они хотят. Не, ну Лавров не советует ездить туда, откуда могут жуликов выдать. Понимаешь, там вот он говорит, что если у вас как бы ну, рыл в пуху, то вот те страны, которые могут вас выдать США, лучше не ездите. Но на самом деле это по-другому звучит. На самом деле это звучит так, что Министерство иностранных дел Российской Федерации расписывается в том, ну, в своей беспомощности, что оно ни в коей мере не может способствовать, так сказать, защите интересов Российской Федерации. Мы не говорим о том, кто там виноват, не виноват. Если граждан одной страны выдают другой стране, то значит вот эта страна, она из себя вообще ничего не представляет. Вот это вот. Чьи граждан выдают, а она их не может защитить. Ну, как думаешь, это они за Сноудена типа начали браться? Но это же ведь и до этого было. Да нет, конечно, они делают свое дело. Там многие, наверное, не знают, кто такой Сноуден. Те, кто занимается. У них есть вот дела, они что-то там раскопали, там связанные с этими, с летчиками, которые кокос там возили мешками. С торговцами оружием. Ну зачем? У них информация появляется. Им какая разница, чей гражданин? России, там, ну, не России. Ну да, вот мы говорили про Урал-Калий, да, и вот сейчас про Керимова, ну, да, немножко сказали, что, собственно, это обращение Лаврова, так я понимаю, к самому Керимову и всем окружающим. Типа, если вы выйдете, то вас схватят. Потому что ведь, на самом деле, хотя многие критикуют Лукашенко за такую, как сказать, ну... выпад, да, взяли и арестовали там наших руководителей, да, еще Керимова объявили в розыск. Но ведь Интерпол поддержал, ты же сам говоришь. Ну нет, да, же дыма без огня, получается. Нет, безусловно. Туда, в Интерпол, чтобы как бы он подписался заниматься такими вещами, нужно дать достаточно серьезную информацию, изобличающую преступника. Если как, какие-то вымыслы, домыслы, если предположение следователей, то это фигня, ее можно так свернуть и засунуть в одно место. Там никто даже связываться с этим не будет. Зачем им это надо? Они что, дураки, что ли? То есть все запросы в Интерпол, которые делала Российская Федерация, но в ближайшее время, мы знаем по известным случаям, везде вот такая комбинация из трех пальцев. Причем с двух рук показывали. И ничего они не могли сделать. А Лукашенко, так сказать, дали зеленый свет. Да. Ну вот смотри, тут возникает такая интересная штука. Значит, все меньше жуликов и воров становятся выездными из Российской Федерации. А это то, о чем мы говорили. Значит, в конечном итоге они сдадут Путина нафиг, понимаешь? Да. Потому что они замучаются. Сейчас у них начнут там деток трамбовать потихоньку, счета там и так далее. Их будут обкладывать. Почему это происходит? Это же... произошло вот не потому, что они жулики и воры, а Беларусь обратилась, и Интерпол как бы решил, что надо там с жуликами и ворами бороться. Интерпол по барабану, на самом деле это глубоко политизированная организация. То есть там сказали, можно, все, можно начать. Хватайте. Хватайте, да. Так может туда и направлять запрос, поскольку у нас правосудие отсутствующее, да? Ну да, конечно. Самое. Может, там и пускай не возбуждают против всех жуликов наших. И вообще, просто чтобы они никак никуда не могли уехать. Они же надеются уехать туда. Да, конечно. Надо, чтобы их всех там уже поджидали, грубо ну, говоря. Ну вот, в общем-то, это очень интересная мысль. Когда люди будут знать, что их там уже поджидают, они будут как-то по-другому себя вести. Ну или пускай тогда в Антарктиде себе там площадку расчищают. А в Антарктиде тоже нельзя. А, ну все, попали, значит. Там все четко. Там с точки зрения международных договоров еще хуже, чем даже, я не знаю, чем в Белоруссии, понимаешь, того, что точно не спасешься. Но другое дело, если туда, как капитан Скотт на лыжах, привалить, ну, может, и спасешься. Но я не думаю, что они, конечно, там скоты точно, но я не думаю, что они такие, как капитан Скотт. Ну, и останется им, пожалуй, Северной Кореи, но там пусть, там уже с базуками ждут. Помнишь, что у него на могиле там написано? У кого? У капитана Скотта. А, нет, не помню. Ну, я все не могу же помнить. Ты помнишь? Бороться, искать, найти и не сдаваться. А-а-а. Конечно, понимаешь, поэтому. Хорошо. Ладно. Да я, кстати, ничего не помню. Вот, кстати, возвращаясь, Эдик, возвращаясь к судебной медицине, это действительно называется феномен Виноградова. Я прокрутил в голове, у меня... Что-то коротнуло, понимаешь? Там... Ну, это я тебя сбил, наверное, в своей ассоциации. Да, там все эти термины. Лавров назвал неубедительными доказательства использования химоружия в Сирии. Опять Лавров. Вот самое веселое, что нет ни у кого, ни одного, как бы вот, вообще желания вообще никакого. Даже вот... намека на желание доказывать это Лаврову, да. Убеждать Лаврову, что там было, не было. Или Российскую Федерацию. Да, и вообще пофигу, что мыслит себе Лавров. Но думает, что не было, ну пусть думает, не было. Думает, что было, думает, что инопланетяне там, ну ради бога. Вообще это, там это вообще никого не интересует, им наплевать. Они сказали, Асад стрельнул и попал в этих своих там этих кренделей, которые восставшие там повстанцы. И мы это видели со спутника. И пофигу, что говорит Лавров. Видели со спутника, и наплевать. Американцы видели со спутника. Самое главное, вот, что у них есть определенная история. Видение со спутника. Это тоже обрати внимание. Со спутника они видели агрессии, которые в Ливии были. Со спутника они видели, как Украина подбила самолет. Российские, летевшие из Тель-Авива ракеты, и это подтвердилось. И многие другие вещи они видели со спутника, которые подтверждались. То есть сначала говорят, нет, этого не может быть. Потом раз поднимают обломки, там все в шрапнели, говорят, да, похоже, они правы. И то есть теперь, сказав несколько раз правду, реально, так сказать, определив, как бы, эту ракету там и, так сказать, ту сторону, которую эту ракету запустила, они теперь вправе говорить всегда. Тем более, кроме них, со спутников никто не смотрит. В России таких спутников нет. Мы вот говорили про габалинскую РЛС, которую закрыли. То есть, если сейчас кто-то бабахнет откуда-то с территории Ирана или с Персидского залива, или в результате конфликта начнется какая-то пострелушка очень серьезная, то только американцы смогут со спутника сказать, кто это сделал. Назвать виновного, а, соответственно, и могут его наказывать в дальнейшем. Ну вот мне интересно, Лавров тут высказывает свое персональное личное мнение, да? Вот про его предшественника, вот ты сказал, что никого не волнует мнение Лаврова. А вот если бы это Молотов сказал в свое время, это бы волновало Соединенные Штаты? Безусловно. Если бы это сказал Молотов, даже, я тебе скажу, даже не Молотов, а его зам. Даже если бы это сказал Андрей Андреевич Громыко. Что-то у меня клинит. Даже если бы это сказал Андрей Андреевич Громыко, который был послом СССР в США. Ну, а потом министром иностранных дел. Они бы тут же забегали. Они не просто забегали. Они бы очень сильно еще и подпрыгивали при этом. Понимаешь? Потому что, ну, была реальная опасность нажить геморрой. И люди, которые... При отсутствии атомного оружия, между прочим. Да, люди, которые пережили Вторую мировую войну, они прекрасно понимали, что такое геморрой. Это сейчас люди вот это как бы слабо различают. Ну, они там думают, что вот эти отдельные какие-то всплески, но мы, я думаю, сегодня еще поговорим об этом, потому что вчера, ну, вчера было воскресенье, мы не были в эфире, а сегодня, я думаю, стоит поговорить о 1 сентября, о дне начала Второй мировой войны и о причинах и условиях, как, в результате чего это началось. Потому что вот как бы. Ну да, поговорим потом. Сейчас, да, но я да, вот сейчас пройдем. А то я сейчас заведусь и. Это Лавров тут высказал свои опасения по поводу Сирии, видения. Но и Путин назвал провокацией позицию о применении химоружия властями Сирии. Это уже больше статус. Да, он назвал это дурью несусветной. Мне это очень сильно понравилось. Я вообще прикалываюсь. Это, знаешь, вот, ощущение такое. Вот у меня было ощущение, что вот вышел клоун такой на сцену, такой вот, видите, такой, и говорит, это дурь несусветная, ха-ха-ха, понимаешь? Потому что вот дурее того, что делает Кремль, я не знаю, дурее кремлевской дури, наверное, никто не курит, не нюхает, понимаешь, там, наверное, самая такая серьезная дурь в Кремле, потому что то, что они творят, никто не творит, даже американцы, которые, в общем-то, ведут себя, надо сказать, нагло, они очень осторожно себя ведут, понимаешь, они делают какие-то движения, смотрят, а что за этим следует, а за этим ничего не следует, понимаешь, вот сейчас они пригнали два авианосца, причем замечательно там был заявлено, что Честер-Нимец, авианосец, пришел. А фотографии кругом авианосца Трумэн. Он тоже класса Нимец, но это не авианосец Честер-Нимец. Но, в общем-то, но это не имеет значения. Любой. А может, имеет? Да почему? Не знаю, может быть, это тоже какую-то имеет в информационной войне. Сейчас же война-то информационная. Никакой. Просто какой, что же они там на вертолете летали, авианосцы, что ли, снимали? Один сейчас в Персидском заливе, другой в Красном море. Ну, какой у них был, наверное, такой они, да. Могли и вообще Рейгана там изобразить. Они все класс Честер-Нимец, понимаешь, все. Поэтому, ну, там надстройки несколько другие, как-то там тоннаж несколько разный получается. Причем достаточно значительно. Ну, а так... На твой взгляд, все-таки это все очень серьезная подготовка, и что за этим может последовать? Будет ли Третья мировая или нет? Все это сейчас обсуждают, собственно. Не, ну, только дураку, как бы показалось бы несерьезным подтягивание тяжелого атомного авианосца класса Нимец, понимаешь, вот только дураку, другому, ты знаешь, я вспоминаю всегда одну историю, мы с товарищем Валдес Канапко, у меня литовец, такой друг очень, такой, ну, как бы сказать, ну, с юмором человек, но у него юмор такой холодный, такой литовский, он выдавал такие вещи просто, и мы сидим, РЛС крутим на границе, ПТН «Разгадка» назывался, посттехнического наблюдения, крутим, значит, сидим, и смотрим, цель с моря заходит. Причем цель нами классифицируется как большая. Ну, большая, то это большая. Mm-hmm. Какие там размеры, фиг его знает. Там вот разверстка, крут, вспышка. Через каждые 13,5 секунд вот такая вот. И мы информационный пост свой запрашиваем. БИП, там, да, там, это. Цель заходит. Опознание дай. Тишина полная такая. Гермес. А тогда авианосец Гермес был рядом, лазил всегда. И у нас так, такая напряженный такой момент. Ну, мы видим, он идет, прям сваливается к нам уже. Надо автоматы заряжать. Да. И он спрашивает. Спокойный, Валдес такой спокойный. Так, это Гермес это что? Вот так. Минуту. Там что-то шелестит. Буксир. Ну хорошо, что буксир. И все, вот это вот состояние такое, всплеск, Гермес так, нифига себе. Адреналин поедет. Да, да. Ну а конечно, он пришел, он заходил и был рядом. Понятно, что настроение... А тем более тогда тоже у нас все время шла такая... Ну тогда, понимаешь, мы-то могли чувствовать себя защищенными. У нас, да, мы были на переднем крае, но за спиной сколько всего было, понимаешь? То есть никакой Гермес бы долго не провоевал. А сейчас нет ничего, понимаешь? Вот что сейчас происходит? Вот там, ну, поэтому ты будешь читать сообщение о том, что там плавбаза сейчас находится в Сирии, российская. Ну да, вот. Да, Шан это... направили к берегам Сирии атомный авиан. Ну, да. Это мы обсуждали. Да, а наши направили туда плавбазу. Плавмастерскую. А что они там починять будут? Вот, понимаешь, плавмастерская — это пиджачок. Такой, причем это ельцинские еще времена, когда какой-то конфликт, ну, например, Белград бомбят, ну, туда надо что-то направить, ну, чтобы показать, что Россия же тоже участвует как-то, мы наблюдаем, можем врезать. Значит, направляется плавмастерская. Ну, потому что, ну, что, ну, сторожевик-то туда направишь, ну, смешно. Один этот Кузнецов, адмирал, придет туда, да он еще туда не доплывет. Раз доплыл, на нем пожар случился, он чуть не сгорел, и все, больше туда не плавает. Самолет с него вообще время от времени то летает, то не летает, там непонятно, что происходит, понимаешь? А нормальных каких-то... Может, лодку какую-нибудь... А что, откуда они ее возьмут? В Черном море их нет, ни одной. В Северном море они задвинут туда атомную подводную лодку, вопрос сразу возникает, а нафига? Она может, если ей надо, она может стрельнуть и из Атлантического океана. Зачем конфликт какой-то должна разбирать подводная лодка атомная? Ну, если она в авианосную группировку только шарахнет, ну да. Ну, а может, и издалека шарахнет. Проще вообще с территории Российской Федерации стрельнуть. Ну, или поднять вон дальние авиации, бомбардировщики, которые там разнесут все крылатыми ракетами. Но это ничего не делается, понимаешь? Поэтому туда посылается плавмастерская. Вот в прошлый раз, когда бомбили Белград, она туда приплыла и сгорела. Ее тушить замучились. Американцы помогали, все помогали. Чуть не затонула, ее взяли на буксир, утащили. Потом она второй раз куда-то там поплыла. И тоже там что-то с ней случилось страшное, с этой плавмастерской. Добрые греки бросились на помощь, там какой-то эсминец греческий ее привязал, притащил в порт, ее опять спасли. Потом она в 7-м там году или в каком поехала в Сирию и опять там сломалась. Вот сейчас надо молиться, пойти вот в эту Гундяевку, в эту церковь, модульную свечку поставить, чтобы доплыла вот эта вот до России. А ее сейчас менять собираются, только не пойми на кого, потому что, ну, менять-то не на кого. И могут, конечно, туда послать, везде пишут. Пошла туда группировка советских, российских кораблей. Там один сторожевик, один какой-нибудь с известным там именем Ярослав Мудрый, там Петр Великий, ну кто угодно, ну, там, и именной, и танкер Анадырь. Вот. Они главные такие, все должны просто встать, вот когда они... Зашли эти корабли, все раз встали и отдают честь. Но это такое оружие, на самом деле, биологическое. Они берут, заправляют его нефтью по самой не хочу, а потом сами ее поджигают. Она разливается по всему Черному морю, там экологическая катастрофа. Средиземного. Да, Средиземного, да. Там катастрофа. Вообще вот пудра это вот основное оружие путинское, понимаешь? Вот пудры-то они мозги все время. Но зачем они как бы... Понятно, что здесь бабушки, дедушки, они в этом не разбираются. Это для внутреннего пользования. Но представляешь, как это смешно выглядит, когда это делают туда, для Запада. Понимаешь? Я представляю, там как ухахатываются эти военные моряки. Там вообще, вот когда, помнишь, моряки, Кондолиза, да? Райс, это Кондолиза Райс, она, какая бы она ни была, как к ней не относиться, я вот как мужчина, любящий женщин, очень таких не люблю. Прям. Вот. Когда из Саратова два... Ту-160 еле-еле долетели до Венесуэлы, причем с них все сняли. Потому что понятно, что они не долетят туда. Какое там оружие? Там вообще все разобрали, вот пустой каркас с двигателями. И летчики прилетели, сели в Венесуэле, два самолета. И им задают вопрос этой Кондолизе российский какой-то журналист. А вас не напугало прибытие двух стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу? А это люди, понимаешь, ну то есть госсекретарь, она имеет сведения от ЦРУ, там, от Агентства национальной безопасности, да и открытые источники обо всем говорят. Представляешь, какой смех это у нее вызвало, она даже ничего путного не сказала, потому что ну не страшно ей, понимаешь, и ни в коем случае не может быть, такими вещами не пугают. Потому что не страшно, когда эти плавмастерские приезжают, когда пустые самолеты прилетают, которые чудом продержались в воздухе и так далее. Понимаешь, это не страшно. А вот скоро Шойгу сделает себе 300 бумажных самолетиков, и вот они там... Да, они будут пугать всех, блин. Ну что, у нас, собственно, если там вопрос, посмотри, есть какие-то, так, то мы перейдем, ну, так, к основному блюду. Ну, у нас он что-то вот он плохо этот работает, он потому что у нас это самое. Никак я не могу. Вязнет? Да, он у нас как-то вязнет вот на каком-то месте, раз и прерывается. Ну давай, что там у нас еще? Ну что, у нас день в истории, мы хотели подольше поговорить о том, что... О Второй мировой войне. Да, начало Второй мировой войны. Начало Второй мировой, 1 сентября. И, ну что можно об этом сказать, на самом деле? О том, что... Тома написано. Да, тома написано. Черчилль, вон, Нобелевскую премию за тома за свои получил. Понимаешь? Ну и нам бы не помешало. Ну, нам... Может, и не помешал. Хотя бы половину. Ты знаешь, я вот всегда мне возникает такой вопрос. А кто решил, что Вторая мировая война началась 1 сентября? Вот а почему? Когда же началась? Ну что, Гитлер, вот прям, представляешь, вот Гитлер такой вот, он выходит, когда перед народом, и рассказывать о том, что злые поляки напали на радиостанцию, там лесничество и таможню, и говорит, начал я Вторую мировую войну, да? Да, конечно, как Горбачев нет. Сказал, главное начать. Да, конечно, нет. Гитлер, когда отдавал приказ нападать на Польшу, он и не рассчитывал, чтобы это будет хоть какая-нибудь серьезная война. Он ни на какую Вторую мировую войну не рассчитывал, помилуй бог. И уверен был, что ничего за этим не последует. Ну, а дожмут там Польшу, разделят ее с Советским Союзом. Причем, что такое Польша? Вот сейчас... Для понимания современного человека Польша это вот самостийное государство такое, которое там на международной арене что-то значит. Для Гитлера оно ничего не значило. Гитлер родился и большую часть жизни прожил тогда, когда никакой Польши не было. Была Российская империя. Какая там Польша? Польша образовалась за там 19 лет до того, как Гитлер ее захватил. То есть нет, Польши для него не было. И для него... То есть такой пустырь. Да, для него Польша это была часть территорий, некая такая часть, которая в результате Версальского мира, Брестского мира и революции в России как бы образовалась непонятным, противоестественным путем. Так рассуждал Гитлер, когда нападал на Польшу. И понимал, что да, там в Версале подписали какие-то документы о границах. Но там не было Польши. Там были западные границы. А следующий договор, который подписывали в Швейцарии, там вообще что-то черным по белому говорилось о том, что ну, с восточными границами сами разбирайтесь. А вот незыблемые границы только западные. Угу. Понимаешь, на запад тон и не лез. Собственно, зачем его? Ему нужна была Польша. Он абсолютно четко рассчитывал, что никакая Англия, никакая Франция, никакой войны ему никогда не объявят. И это из всех источников видно. Он как бы ну, в свое время, в 1936 году, и, наверное, начало Второй мировой войны нужно исчислять именно с этого периода. Почему? Он нарушил Версальский договор и вошел с армией в Рейнскую область. Угу. Рейнская область, ну там русский бассейн этот знаменитый и так далее, где уголь там туда-сюда, понимаешь? Ну, то есть это то, что было демилитаризованной зоной по Версальскому договору. Угу. И Гитлер направил туда свои войска. Причем, если почитать записки ну, различных авторов, которые были там непосредственно, то будет понятно, что как бы ну как там все было на самом деле. А было очень просто. То есть пехотная 19-я эта дивизия туда зашла с барабанами, с дудками и все. Им было сказано, как только один раз выстрелят в вашу сторону, вы разворачиваетесь и в два раза быстрее оттуда уматываете. Все. Никаких нельзя там было, у них оружия не было, по сути. Понимаешь, ничего нельзя там было делать. Огромное количество французов скопилось на границе, то есть, которые уже в Рейнскую область, они уже один раз ходили там в 22-м году, когда им там по репарациям ну, угля меньше отгружали. Они зашли там, что надо забрали и все. То есть они тоже не имели права это делать, они тоже тогда нарушили Версальский договор. Но потом это как-то все утряслось. И здесь Гитлер заходит. И вот Гитлер сам во многих своих, так сказать, воспоминаниях и воспоминаниях тех, ну, воспоминаниях тех людей, кто с ним там был, очень часто говорится о том, что Гитлер четко дал команды всем своим командирам, чтобы они сразу разворачивались и валили, встретив малейшее сопротивление. И сам Гитлер, он называл это 48 часов, ну, самые трудные в его жизни. Потому что он ожидал, что сейчас дадут по башке, никто ничего не дал. Мало того, Франция выступила там вот с такой телегой. Нотой протеста. Да нет, ноты-то не было. Не было, в этом-то вся соль. Да? Не было ноты. Была телега. Дипломатическим путем они... Да, была телега, в которой было написано, что вот это так считают нарушением Версальского договора, и Франция все свои силы и средства предоставит Лиге наций для решения этого вопроса. Все. Кто такая Лига наций? Вообще ничтожество. Накануне всех этих дел, за год до этого, Муссолини вытер ноги о Лигу наций, насрал на нее. Понимаешь, что сделал Муссолини? Муссолини отправил свои войска в Эфиопию. Ну, потому что была когда-то Первая Абиссинская война, там, в конце 19 века, когда вот эти друзья с копьями отодрали по полной программе итальянцев. У них, причем итальянцы контрибуцию заплатили, для них это был вообще как караул. Ну, представляешь, европейский, единственное европейское государство, которое Африке контрибуцию заплатило. Безумно. Муссолини жутко ненавидел, хотел отомстить. Потому что это понятно, что для нас это давняя война. А для них-то это 35-й год, это позавчерашний день был, представляешь? Ну, отправляет туда авиацию свою. Он начинает их газом травить там со страшной силой. То есть там применяется по полной программе химическое оружие. Причем в огромных количествах, по самым скромным подсчетам, 273 тысячи он уничтожил при помощи химического оружия. Ну, там жарко, хорошо, можно их поливать сколько угодно. Все. Лига наций начала протестовать. Что сделал Муссолини? Он вышел из Лиги наций, сказал, пошли вы нафиг, надо вам, разбирайтесь со мной. И все. И никто там даже не дернулся. Не то, что ну, в Лиге наций были Соединенные Штаты, там, Англия, Франция, все молодцы, то есть должны были его нагнуть. Всем погрозили пальцем, включая, кстати, Гитлера, который тоже погрозил пальцем, сказал, так делать нельзя, суверенные государства захватываются и так далее. И все, и тут же, опа, туда он понимает, стал, что никто ничего делать с ним не будет. Зашел туда. Почему? Он понимал это. В Рурскую область. Да, зашел. В Рейнскую область, Рейн. Да. Он там же был солдатом. В отличие от всех вот этих друзей, которые там были наверху, он был простым солдатом. Ну, Черчилль еще был там офицером достаточно Боевым. Невысокого ранга в период Бурской войны. Командиром батальона он там подписался в эту самую, в Первую мировую войну, когда он в ванне лежал, его там землей засыпал, он весь грязный и голый выскочил и пошел в атаку. Такой тоже был. Да, а потом стал министром флота военно-морского. То есть он тоже не всегда был там бонзой таким. Вот. Поэтому он мог понимать еще. А все остальные, они же этого не понимали. Они не понимали, почему Франция, которая победила во время войны, Первой мировой, не может противостоять Германии, которая проиграла. А все очень просто. Потому что народ, который победивших стран, он не получил ничего. Он принес бешеные жертвы, в том числе человеческие, огромное количество убитых, инвалиды и так далее. Все это тащило за собой страшный шлейф, и при этом он не получил ничего. То есть он получил победу. Вот такой, победа, на тебе ее. Немцы, они были другими, они проиграли. Они получили тот же самый шлейф, тот же самый кризис. Они, ну, худший, может быть, но они были проигравшей стороной. И они рассчитывали на то, что когда будет реванш, и они победят, ну, они получат вот этакое. Причем, ну, они-то реально рассчитывали, Гитлер-то им давал на самом деле. То есть, в отличие от капиталистических правительств Франции, Великобритании, Гитлер реально давал людям, ну, что... Все же говорят, подняли они экономику. Да здоровья. И не только экономику. Имеется в виду, что это связано и с отдыхом граждан, и с различными социальными пособиями и так далее. Мы не будем эту тему поднимать, но она выигрышная у Гитлера была. Это 100% выигрышная. И абсолютно проигрышная эта тема была во Франции. И люди прекрасно понимали, они далеко не дураки, что если как бы проигравшей стране вдруг оказалось жить лучше, чем выигравшей, то как и с Советским Союзом в 90-е годы, то есть происходит некая апатия такая, ну, когда люди говорят, да мы, наверное, лучше бы проиграли, чего же мы живем-то хуже, хуже проигравших победителей, понимаешь? И это очень важная тема, вот ее никто из психологов почему-то не изучал, а она очень серьезная, глобальная. И вот Гитлер захватывает Рейнскую область. Что он делает дальше? То есть никто, все сидят, молчат, ну, в Англии вообще говорят, это он в свой огород зашел, пошли нафиг, не будем ничего делать. Потом происходит аншлюс Австрии, то есть Австрия суверенное государство, начинает там что-то с Лигой наций обсуждать, и, извиняюсь, еще испанская война происходит, но она как бы не имеет вроде отношения к Второй мировой, но это предтеча все равно. Там происходят какие-то события, и в Лиге наций собирается комитет стран по невмешательству в дела Испании. Нахера комитет собирать? То есть комитет собирать? Бред. Не собирает. Да, бред вообще, просто бред. То есть мы не просто не вмешиваемся, мы еще комитет собираем. И понятно, что Гитлер с Муссолини видят, что там происходит вообще, что хочешь, можно делать, и ничего за это не будет. Аншлюс Австрии. То есть когда руководство Австрии обращается в Лигу наций, а там говорят, да ну нафиг, не, мы не будем за вас ввязываться, потому что с Гитлером себе дороже. Причем Гитлер на тот момент, вот когда он входит особенно в Рейнскую область, и когда двигается уже к аншлюзу, ну к аншлюзу он уже более, 38-й год, он уже более, конечно, так сказать, накачан, а в Рейнскую область он входит голый, у него ничего нет. То есть он сам говорит, что если бы там хоть кто-нибудь оказал сопротивление, все, они бы разбежались, как зайцы, он пишет, как зайцы разбежались. Ну, потому что нечем было защищаться, ничего не было. Ни самолетов, ни танков, все потом пришло. И это надо понимать. Когда рассматривают вот, события, предшествующие Второй мировой войне, почему в войне думают, что Гитлер сразу, вот он пришел к власти, все, армия, авиация, флот, молодцы, бегут, ура, вперед. На самом деле ничего нет. Как будто они его ждали. Да, поэтому получается очень интересная ситуация. Он приходит в Австрию, как вызывает к себе канцлера Шушинга и говорит, слушай, там вот тебе ультиматум. Ща мы войска к тебе введем. А там, представляешь, как бы уже были события, когда пытались устроить в Австрии переворот, и ничего не получилось. И тут они эту пугают, делают ему козу, рассказывают всякие страшности. И он подписывается под всем, что здесь Ингварта, ну, фашиста австрийского, сделать министром внутренних дел. Ну, ты сам понимаешь, это все. И потом, знаешь, вот этот Шушинг, он же умница такой, он прибегает там с своими французскими друзьями, а что делать? Они говорят, а ты назначай референдум. Ну, плебисцит он назначает, плебисцит, чтобы все высказались, придумывает там вариант. Такой смешной, причем не да-да, нет, да, а одно только, можно поставить да или ничего не ставить. Ну, то есть вообще, что там самостийной Австрии быть, да, там и все. Ну и, естественно, гитлеровцы, которых огромное количество было в Австрии, они ждать не стали. И надо сказать, вот, когда рассказывают о том, что у них там какие-то были уже там неимоверные диверсанты, там какие-то там про Отто Скорцени рассказывают. На самом деле, да, был Отто Скорцени, как говорят, были демоны, но они самоликвидируются, никто не отрицает. Кто такой был Отто Скорцени? Это был инженер. Ну, на лыжах он хорошо бегал, прям классно бегал. Еще в дуэлях он участвовал, почему у него на роже шрам, потому что дуэлянтом был, занимался он спортом, и он входил в австрийский, по другим вариантам, он немецкий назывался, гимнастический союз. Там в основном все националисты были. И все. И вот они решили, ну, им дана была команда, Миклоса, этого президента, взять, ну, в плен там, арестовать, как, защитить, как Скорцени говорит, защитить. И это самое... Он собрал команду, они там были, как он сам описывает в этих, в, ну ты же сам читал, что-то, в носках, в этих, в гольфах, в лыжных ботинках, потому что, ну, они бедные были, у них ничего не было. Штаны были туда в эти гольфы заправлены, и курточки, причем все разные, куртки не одинаковые у всех были, в шапочках еще они были. И вот они к президенту так явились, в этот самый, в дворец. Да, выскочил охрана, на них автоматы туда-сюда, и вот он говорит, он так убедительно с лейтенантом поговорил, что тот его пропустил. Надо сказать, что через две недели лейтенант стал офицером СС. И это говорит уже о том, что был на самом деле. Но пришел, соединил президента с Зис Инквартом, тот сказал, что вот этот Скорцени имеет полномочия, хотя никаких полномочий у него не было, и все, и в общем президент так оказался у них в руках. Потом спокойно ввели войска, без всяких выстрелов, без ничего, поставили своих людей вдоль дорог, которые стояли с этим, с, как, с плакатами, и все. И надо сказать, что Скорцени за этот подвиг, на самом деле этот подвиг, он ничего не получил. Он ничего не получил. Он продолжал работать. Кроме Австрии. Не, он работал инженером. Не, ну какие-то он там, что-то говорят, там какой-то домик он получил. Нет, ну как? Он получил память потомков. Вот мы с тобой о нем говорили. Нет, ситуация какая? Я к тому, что он был хорошим знакомым, я не скажу, что другом, Кальтенбруннера. У него были родственные связи с верхушкой германской. Но он почему-то не воспользовался этими связями. Извиняюсь за каламбур. А пошел в училище связи. И стал офицером связи вермахта. И до Москвы дошел. И что бы там ни писали, если... посмотреть его как бы биографию, то там видно, что он как бы от пуль не прятался, в общем-то. И я к чему это говорю? К тому, что даже он особым образом не был награжден за свои действия. То есть его никуда не подняли, не поставили там на какую-то верхнюю полку и говорят, вот ты какой молодец, понимаешь? То есть таких, в общем-то, людей, которые бескорыстно служили режиму Гитлера, было очень много. И надо сказать, что с противоположной стороны в этот момент очень мало таких людей, практически нет. В основном ссыкуны, понимаешь, которые там в 1938 году, когда произошел аншлюз, ну то есть все напряглись, ну да, Австрию там вроде присоединили, потом да ладно, ну что, ну присоединили. Потом раз вот этот вот... Там... Немцы, австрийцы. Да, какая разница? Мюнхенский сговор происходит, понимаешь? Так называемая декларация мюнхенская, помнишь, когда французы, итальянцы, немцы и англичане, конечно, Нейл Чемберлен, они собираются в Мюнхене и решают вопрос Силезии. То есть Гитлер говорит, ребят, вот Силезию мне надо бы вот забрать. Кемская волость. Да, Кемская волость. Они говорят, да ладно, бери, а что она там Силезия, понимаешь? И на это дело подписываются. И получается ситуация совершенно дикая. То есть Гитлер забирает Силезию, влазит Польша и отжимает те территории, которые якобы принадлежат Польше в связи с тем, что вот там они достались там Чехии по Версальскому миру. Тут же отделяется Словакия. Потому что Чехии, да? Да, от Чехии, хорошо. Да. И создается Карпатское государство, еще русское Карпатское государство. Представляешь, страна, суверенная держава, взорвалась, фактически ничего не осталось. Потом Гитлер спокойно всю Чехию захватывает, и все. И у него возникают уже претензии к Польше. И по поводу Чехии никто не переживает. Причем Нейл Чемберлен, который... приехал после вот этого мюнхенской декларации, так называемой, сказал, я привез вам мир. Ну, там знаменитые вот эти фразы. Черчилль по этому поводу оттянулся, сказал, что у Англии был два варианта. Один – это война, а второй – бесчестие. Англия предпочла бесчестие, но войну все равно получит. Вот это вот, да, очень классический. Но он понимал, он был умница, понимаешь, Черчилль, на самом деле. Он был умный человек, понимал, о чем речь идет. Недаром Нобелевскую премию дали. Но не мира, между прочим, а в области литературы. В области войны. Да. Ну, в области войны тоже стоило бы, кстати, он молодец. И что получается, вот ко дню, когда война начинается против Польши, Гитлер уже без выстрелов, так скажем, захватил все, что можно и нельзя. Он даже Клайпеду забрал. То есть сказал, там что, литовцы, что-то Мемель этот, он наш, дайте. Он говорит, да нате, ну, не, возьмите, не надо нам. Вот, у него Восточная Пруссия, тут Клайпеда, все нормально. То есть у него все, соответственно, Курский залив полностью, вход в Неман, все его, понимаешь? Там. И на тот день, когда случается война с Польшей, да, ему нужен только повод и решение Советского Союза поделить с ним Польшу. Но решение получает в виде Молотова-Риббентропа, который мы знаем, буквально за неделю до Второй мировой войны он получил все и доволен. Причем он хотел получить и сразу начать войну. Но произошла утечка, слили информацию, что он там собирается провокацию устраивать на границе. Понимаешь, ну, в смысле, Гейдрих с Мюллером там решили подсуетиться там и устроить провокацию. А информацию выдернули, поскольку Гейдрих, он там долго рассказывает. Но, в общем, смысл такой. Гейдрих, он в свое время служил на крейсере «Берлин» вместе с Канарисом. А надо сказать, что вот в гитлеровской вот этой верхушке, ну, не самых высших бонс, ну, вот, был два направления. Одно направление это такое летческое, я бы сказал, от Геринга, вот, Мюллер, там Миних, там, ну, полно там людей, которые как бы с Герингом где-то пересекались, летали в Первую мировую войну. Да. А другое направление это такое морское. Там Канарис, Гейдрих и так далее. То есть там. И вот это вот элиты такие, которые продвигали своих, И вот такая хорошая такая внутренняя конкуренция за ресурсы. Да, нормально, конечно, конечно. Вот Гейдрих, он был, хотя он интегрирован был очень здорово в СС, но все равно у него связи с Канарисом остались, и с людьми Канариса. И, а Канарис это Абвер. А Абвер стучал туда. Там огромное количество было, как потом выяснилось, тех людей, которые сильно Гитлера не любили. И информация об операции, естественно, ушла. Почему и начался такой сыр-бор, там англичане начали крыльями махать, что-то там. Ну, они понимали, что их накалывают, понимаешь? И вот когда на 1 сентября в ночь там, вернее, вечером, на самом деле, 31-го, состоялось нападение на эту радиостанцию, там, на таможню, на лесничество, да, на лесничество. Ну, там, как нужно было им сделать? Они, то есть, напали, постреляли, набросали трупов. Ну, трупы это были, этим занимался Мюллер. Это люди были из концлагеря, которых убили, умертвили при помощи инъекции, одели в польскую форму и здесь же бросили. Вот они лежат, их сфотографировали. Ну, все видели, наверное, немецкий знаменитый фильм о начале войны, как фюрер говорит, что мы будем активно защищаться. Вот он же не сказал, что мы нападем на Польшу, он сказал, мы будем активно защищаться. Ну, тут же находящийся с дружественным визитом в Данциге. Данциг – это свободный город. Надо понять, что это не немецкий, не польский город, это свободный город по Версальскому договору. И так он все-таки Гданьск или Данциг? Да, ну где Гданьск, где Данциг? Нет, ну Данциг он, конечно, Данциг. Ну что там? Ну да. Просто кто происхождение названия, это же очень важно. Данциг, конечно. Вот, и проход там этот старый крейсер прибыл туда, ну а у него зато стволы здоровые, и начинает он стрелять. И то есть там шухер поднимается, так как огромное количество населения именно немецкого происхождения, с ними уже проводилась работа, они начинают там бегать, шухарить и все. И в результате... Кричать, все пропало. Да, кричать, все пропало. В результате, в общем-то, первые дни войны, они такие, достаточно большая неразбериха. Надо сказать, что Гитлер впервые здесь вот он проявляет себя как военачальник реальный. То есть и показывает силу уже немецкого оружия. То есть к этому моменту, к моменту войны в Польше, Гитлер к войне готов. Почему он к войне готов? А, первое, у него есть лошади. Как это не парадоксально, когда рассказывают, что это война моторов, да, вопросов нет, это война моторов. Но помимо моторов надо еще что-то на чем-то возить, пушки подтаскивать и так далее. Для этого нужны лошади. В 1938 году англичане начинают продавать своих лошадей армейских для того, чтобы посадить всю армию на моторы, реально. Угу. И Гитлер покупает этих лошадей. Если бы англичане не продали этих лошадей, никогда бы у него не было ничего, понимаешь? То есть Гитлер строит огромное количество самолетов. Упор делается, конечно, на Ю-87 штука. Лаптежник называется таким выпущенным шасси. Хороший был самолет. Отличный самолет был, конечно, отличный самолет. Самый результативный пилот всех времен и народов летал именно на этом самолете. Ганс Ульрих Рубин. Такой их немецкий Мересев, который там ногу оторвало, другую ранило, и все равно он летал. Вот. Но дело не в этом. И Гитлер начинает применять массированные бомбардировки. Не такие, как там даже Гернику разбомбили, когда, понимаешь, там прилетели на такие Ю-52, он еле едет. Ну, там что-то сбросили бомбы чуть не вручную. Ну, много бомб, да. Там небо не прикрытое, зениток нет. И разбомбили город, где очень плотное население. Угу. Чем эти самолеты, пикировщики, отличаются тем, что они как к столу могут бомбу занести. Или 500 килограмм, или тонну, здоровенную бомбу, прям к столу. И, естественно, когда их много, они уничтожают переправы, они уничтожают возможности к отступлению и так далее. Ну, там танков-то у поляков было очень мало, зато у них была огромная армия. Армия-то у них была больше, чем у Гитлера, даже по численности. Mm-hmm. Но вот организация именно Гитлер как солдат Первой мировой, он понял, что главное это превосходство в воздухе. Есть у тебя превосходство в воздухе, может и бомбы на голову класть, все, ты победишь. И вот этого он добивался. Причем он еще был, конечно, страшным авантюристом. Вот у Геринга есть описание, как они обманывали англичан во время Мюнхенского соглашения, кстати. И не только англичан, французов. Погрузили всех на Ю-52, а он достаточно тихоходный сам по себе. А еще пилотов обучили. Это не такой с четырьмя крыльями, нет? Нет, это с двумя, но у него три двигателя. Один впереди, ага, и два по бокам. И такой, вот этот самолет снят в Триумфоле. Гитлер на нем, угу, летит в Триумфоле. Вот такой из рифленой железяки сделан. И вот они туда погрузили всех и повезли. Ну, те, значит, летят, все нормально. Там на какое-то мероприятие их везут. А уже все подготовлено. Пилоту сказали, ну, посадили пилота, личного пилота фюрера, и он тренировался на максимально низкой скорости лететь, полностью ощетинившись и парашютируя со снижением, но так, чтобы это было незаметно. Поэтому набрали более-менее высоту, и он оттуда парашютирует, рискуя вообще в штопор войти. И мимо пролетели на максимуме совершенно разгруженные пустые Ю-87. А-а-а. И они увидели мимоком. Как там, стоячего. Как стоячего, да. Они были потрясены. Потом они приехали, все рассказывают. Там самолеты летают с такой скоростью, что это чудовищно, понимаешь? Они же не могли как бы просчитать, что этот шел вообще на супер низких скоростях, уже практически на скорости сваливания. А эти вот мимо них проскочили. И вот таких фокусов они очень много показывали, поэтому они запугали всех. То есть все считали, что там огромное количество самолетов, огромное количество танков. Там ничего этого не было. Ничего этого не было. Когда с Францией Гитлер начал воевать, у него танков было в 5 раз меньше, чем у французов. Самолетов почти в 10 раз меньше. Так что тут вообще об этом даже разговор быть не может. Но Гитлер на каждом своем этапе прибавлял. То есть захватил он Чехию, он забрал все чешские танки. Вот основной танк, который напал на Советский Союз, это не «Тигр». Это в кинах показывают, извиняюсь за выражение. Это вот чешский вот этот вот танчик, так скажем. Ну и часть тяжелых французских танков тоже использовалась. Очень хорошие они были. Почему французы? Перекрасились. Да, почему французы на них не воевали, никто не знает. И вот много очень, как бы, чем дальше от войны, тем больше, особенно вот в произведениях искусства, особенно в кинофильмах, война показывается, ну, недостоверно, мягко говоря, а скорее как фэнтези. То есть вот показывают фэнтези. Ну, если рассматривать как фэнтези, то можно смотреть. Вот я пару дней назад сидел, что-то кушал, включаю телевизор, там идет фильм, я еще ткнул, думаю, как называется, «Небо в огне». И показывают замечательно. И 15 самолеты советские. Ну, я так понимаю, что это их продвинутая модификация И-153 «Чайка». Хотя в кино я этого не увидел, но я предполагаю, что они хотели это, этот самолет показать, потому что показали они нам несколько другое. Но об этом не будем. Вот эти вот «Чайки» дерутся с мессершмиттами и сбивают. Парадокс. Вот ты знаешь, я изучал... А в чем прикол-то? Ну, вот, как бы тебе сказать, помягче. Да. Ну, вот это, ты видел... Образно скажу. Да, видел на фильмы... На боксерских. Фильмы про то, как советская милиция ловит преступников на иномарках. Помнишь? Ну да. Да, такие. Советская милиция едет на УАЗиках, а преступники едут или на копейках желтых. На иномарках, да, и они их догоняют и ловят. Вот это приблизительно так же достоверно, понимаешь? Поскольку разница между скоростью «Чайки» и тех модификаций Мессершмитт 109, которые были в этот период войны, то есть, ну, это «Ешки» и «Евки», вот, разница почти в 200 километров в час. То есть, как стоячие, вот как ты сказал, понимаешь? Они просто не догонят. За всю историю войны, вот я слышал два раза о том, что один покрышки написывает, а второй, это подвиг Речкалова, дважды герой Советского Союза, когда Речкалов 27 июня 41 года, пилотируя самолет И-153 «Чайка», выстрелил всеми реактивными снарядами, которыми положено стрелять по наземным целям с близкого расстояния в мессершмитт. Один снаряд попал, мессершмитт взорвался. Но это единственный случай. Второй случай, таким образом, с «Чайки» сбили этого итальянский самолет. Все, больше, наверное, в истории больше Второй мировой войны этого не было. Это... Ну, порожняк. Причем Речкалов, надо сказать, о чем мы, о ком мы говорим, официально сбил 48 самолетов противника, но не на «Чайке», конечно же. Конечно же, не на «Чайке». Он на ней сделал там что-то небольшое количество боевых вылетов, потом был ранен и уже летал на Як-1, дальше на Аэрокобре и так далее. То есть он на приличных самолетах летал. И он... По неофициальным данным, вот сейчас специалисты подсчитывают, и получается, что он сбил около 65 самолетов, то есть больше, чем Кожедуб, и больше, чем Покрышкин. Кожедуб 62, Покрышкин 59. То есть, ну, возможно, это так, возможно, ну, я к тому это говорю, что нужно понять, какой квалификации АСТА был, который смог на этой «Чайке» долбануть вот этого, и то реактивными снарядами случайно, понимаешь? Поэтому, ну... Когда показывают фэнтези, ну, ради бога, пусть показывают фэнтези. Так и пишут, пусть фэнтези. А когда показывают исторические фильмы, наверное, как-то к истории надо это привязывать хоть немножечко. Я понимаю, что там особо умных нет, этих консультантов. Ну, но сейчас много чего меняется. История – это как... Это... История это способ... политическая наука, да, сказал, да, Ленин. Способ защитить, да, оружие. Я где-то, да, спрошу. Поэтому... У нас оказывается, что чеченцы защищали Брестскую крепость. Да, ну это да. Ни одного не было. Вот. И прикол, так скажем, вот Второй мировой войны, наверное, состоит в том, что она началась, потому что ее никто не хотел. Вот парадокс ее. Ее никто не хотел, поэтому она началась. Вот если бы 100% у власти там в Англии в 1936 году, когда Гитлер вошел в Рейнскую область, находился Черчилль и был премьер-министром, все, войны бы не было. Вот в том виде, в котором мы ее знаем, ее бы не было. Черчилль бы начал там махать шашкой, улюлюкать и все, там выступил перед нацией, сказал, там мы это чудовище Гитлера растопчем, как, что, собственно, он и сделал, но только когда уже пришлось воевать Англии с Гитлером, понимаешь, надо было это как бы сделать на 3 года раньше, и все было бы нормально, то есть все бы успокоились. И вот нужно сказать, что во многом первый этап Второй мировой войны, как и предыдущий подготовительный этап захвата Гитлером половины Европы, он такой авантюрный. То есть там реально, вот, чтобы как бы были такие очень тяжелые, серьезные столкновения, ничего этого не было. Да, польские там, мы знаем, мы видели по телевизору, как польские уланы скачут с саблями на танке, ну, наверное, это все-таки не катит, понимаешь, то есть там огромное количество людей положили просто так. Поляки были смелые, тут ничего сказать нельзя, и сопротивлялись, они, конечно, не оканчивали сопротивление никогда, то есть когда Гитлер зашел... То есть это не французы? Это не французы, надо сказать, да, что французы, это отдельная тема, наверное, она огромная. Я один только могу пример привести, что вообще противодействие Франции после того, как был заключен мир с Гитлером, не было никакого. До того момента, как Гитлер не подписал документы о том, что молодым людям необходимо там повинность отрабатывать трудовую. Все, через год уже 50 тысяч воевал против Гитлера в партизанский отряд. Никто не хотел повинности отрабатывать. То есть это вот парадокс. Гитлер сам себе очень много построил. Подпортил. Да, подпортил. Он сделал такие вещи, которые просто делать было нельзя. Просто по определению. Ну, говорят, очень много у нас в Украине, в частности, когда его там с цветами встречали. Да. Как защитника от большевиков, освободителя. А он начал там всякие карты. Ну, они рассчитывали на что? На то, что он распустит колхозы, потому что когда в Западной Украине, там, в Западной Белоруссии за год до этого все случилось, когда пришел Сталин, и что сделали? Всех согнали в колхозы и дали трактор. Что сделал Гитлер? Всех оставил в колхозе и забрал трактор. Понимаешь, ну, потому что ему нужно было тягловую силу для армии. Да. И увеличил там количество того, что нужно сдавать. Они ждали освобождения. Да, они ждали освобождения, а многих погнали на работу в Германию. Конечно, то есть это было огромное противодействие. Но Гитлер еще, надо сказать, был мистиком. Но и любой бы стал мистиком, я хочу сказать. Почему? Потому что он заходит в Рейнскую область. Ничего, все нормально. Он Чехословакию забирает, он в Австрию забирает, он Польшу захватывает, причем все подписываются и все совсем согласны. Ему после захвата, после объявления войны Польши, объявляет войну Англии и Франции, не делает ни одного движения. Сидят и курят, и ждут. Он Польшу замочил, все, после этого он ими занялся. Понимаешь, то есть на самом деле, конечно, любой поверит в свою вот эту планиду, в свою такую роль. Почему? А что ему никто поперек ничего не говорит? Как, например, Белград захватили? Вот, чтобы понять, почему немцы считали себя там, я не знаю, богоизбранной нацией или кем. Белыми рыцарями. Да. Когда двигалась туда дивизия Рейх на Белград, то получился, ну вот, и это было и во Франции такое же было, и в Польше было. То есть между Ваффен-СС и между Вермахтом шло постоянное противодействие. Причем доходило до применения оружия. Кому первыми там лезть туда, кому сюда и так далее. То есть это еще они пока на взводе. Есть очевидные доказательства, что батальоны дивизии Рейх, СС, дивизии СС Рейх не успевали переехать через мост, так они близлежащую часть заминировали и поставили пулеметчиков, чтобы не дать разминировать вермахту. И проехали спокойно. И вот в этой ситуации командир батальона разведбата, в точности 2-го батальона разведывательного дивизии Рейх, он, ну, летех по-нашему, взял 10 человек с собой, переправился через Дунай на каком-то катере, который наши перетащили мотоциклы с пулеметом. Ну и поехали, дорога хорошая, классно. Едут себе, раз, приехали в Белград. Никого нет вообще. Подъехали в Министерство обороны. Ну, у них карты были, они же все-таки разведчики. Министерство обороны. Поставил 2 мотоцикла с пулеметами. И стоит. Тут подъезжают представители германской дипломатии, которые там говорят: слушай, ты нас поохраняешь. Он говорит: да у меня лучший вариант. Давайте, зовите тут этих всех главных, я сейчас им втирать буду. Ну, привели мэра, там кого-то представителей городских. Он говорит: я вот тут командир полка, ну, как обычно, уже не скажешь, что он комбат, причем еще у него... Мы тут все захватили, у нас везде снайперы. Окруженные, да, стандартные. Да, поэтому сейчас вот у меня два варианта. Сейчас я тут начну вас всех стрелять со страшной скоростью, и вызову огонь на себя, тут прилетят Люфтваффе и всех разбомбят нафиг. А они уже подвергались бомбардировкам, они знают, что это такое. Вот. И, или, значит, вы сейчас тут капитулируете мгновенно. Ну и что результат? Они все подписали, все документы о капитуляции. Он едет навстречу, ему его дивизия попадает. Ну, я не знаю, как ему башку не снесли за такое самоуправство. Ну, говорят, наградили. Но вот в этой ситуации, понимаешь, нельзя не представлять, что там Бог или кто, или черт у них на их стороне, потому что это же пропагандировалось очень здорово. И они понимали, что если они полмира захватили без единого выстрела, а другую половину они захватывают, вот чуть-чуть постреляв, то все нормально. И вот в этом состоянии, конечно, они заходили во Францию, в которой было, ну, так скажем, ну, ремарка хорошо прочитать, триумфальная арка, в каком состоянии люди находились. То есть, во-первых, был кризис, бешеный кризис. Угу. Чуть-чуть избежали девальвации. Чему они ее боялись, я не знаю, но пофигу было, это девальвация, но они прям в обморок падали, боялись девальвации. Это нас банкиртики пугают. Ну да, вот. И вот в этой ситуации, когда там все вообще во Франции полный писец, то есть когда там проститутки в публичном доме льдом мажутся и посыпаются этим самым мелом, чтобы изображать трупы, и это самые популярные проститутки, когда там уровень наркомании вообще заоблачный, да, декаденс, да, заоблачное самоубийство, количество самоубийств. И вот в этой ситуации, конечно, война с Гитлером невозможно, они ее не хотят ни при каких обстоятельствах. Причем, я говорю, уже народ Франции, он точно не хочет воевать, потому что за прошлую войну он ничего не получил, кроме геморроя. И в этот момент Гитлер на них нападает. Они рассчитывают, что у них линия Мажино, то есть они рассчитывают, что они смогут закрыться таким же образом, как в Первую мировую, там, накопать под Верденом окопов и сидеть курить бамбук. А нет, здесь маневренный бой. И Гитлер понимает, что единственный у него вариант для того, чтобы победить, это маневренный бой. Он заходит через Бельгию и вперед долбить их. Причем через лес как-то там. Вот. Ну да, да, там разные вариации были. Так что на самом деле вот Вторая мировая война, начало ее, мы не будем про всю войну рассказывать, это бесконечно долго. Но начало показывает только одно, что не надо бояться войны. Войны боятся, тот, кто боится войны, он проигрывает. То есть понятно, что не надо ее хотеть. Вот Вторую мировую войну не хотел никто. Не, вот ты говоришь, никто не хотел. Никто. Но Сталин? Это вопрос. Сталин тоже не хотел Второй мировой войны. Не было ли это провокацией именно вот и пакт Молотова-Риббентропа, чтобы дать ему некое, ну, на себя, не на себя даже вызвать, а вот так в Европе раздуть вот это, ну, как Суворов пишет, да, чтобы они там друг друга покоцали. Нет. Ну, у Суворова есть теория, что... Я это знаю прекрасно, я это прекрасно знаю. Вот ситуация какая, просто тебе пример. Кто напал вместе с Гитлером на Польшу? Ну, Сталин. А еще кто? Не знаю. Словакия. Словакия напала. Понимаешь, тогда решали вот эти мелкие вопросы здесь и сейчас. Ухватить здесь и сейчас. Надо было ухватить. Понимаешь? А там пирог делят. Конечно, все делили пирог. Все никого не устраивали. Ни Брестский мир, ни Версальский мир. Кроме тех, кто победил. Понимаешь? И они сидели, курили, эти победители. А как бы при полном декаденсе они не могли сопротивляться. А все остальные говорили, я имею право, я тварь дрожащая, угу. Право имею. Понимаешь? И нормально у них это получалось. Поэтому Сталин, он, в общем-то, действовал так, как нужно было Сталину. Ну и, возможно, как нужно было Советскому Союзу. Сейчас нельзя обвинять Сталина в том, что он там на финнов напал, например. Там с финнами войну устроил. Ну, война не очень хорошая получилась, понятно, то есть с точки зрения результативности. А вот, ну, у тебя как знатоку военной истории, стратегии, тактики, а все-таки в чем же ошибка, на твой взгляд, Сталина была вот с финской авантюрой? Как в чем ошибка? В том, что он финнов недооценил, как на нацию, во-первых. Он думал, зайдет же... Да, он думал, что это будут такие вот, ну, такие, знаешь... А там оказались ребята, ё-моё. Да. Во-первых, да, они оказались шустрыми. Во-вторых, они оказались очень профессиональными вояками. В-третьих, и самое главное, недооценил маршала Маннергейма. А зря недооценил. Все-таки это варшавской дивизии был командир при царе-батюшке. Понимаешь, генерал все-таки это был царский. И поэтому, конечно, он очень грамотно мог, по крайней мере, организовать оборону. Очень грамотно. Насчет обороны у него вообще проблем не было. Причем это же была активная оборона. Сталин тут упустил. Он рассчитывал, что сейчас вот он отправит туда наших военачальников, а они очень скоренько все это захватят. А там лес, там было очень холодно, там доты в пределах видимости. И, в общем-то, линия Маннергейма, она показала себя очень эффективной при условии того, что еще были отряды такие летучие, лыжников, снайперов, кого хочешь, и все это было страшно. Охотники. Да, еще на фоне мороза. Главное, то, что почему-то не увидел Сталин, и то, что было понятно Гитлеру и всем остальным, ну, может, он увидел, но не успел, это... Авиация не та была, понимаешь? Ну, нужны более профессиональные были летчики, более хорошие самолеты, подготовленные к тем условиям войны. То есть авиация, ну слабая была авиация. Но могли они бомбить города. Там даже Хельсинки бомбили. Ну и что толк? Ну, города это не то, понимаешь? Авиация должна быть фронтовая. Она должна здесь, она должна солдат мочить. А если она не мочит солдат, ничего не получается. И вот, как бы, много было ошибок, тактических ошибок, но главная, как бы, стратегическая ошибка, я говорю, то, что войны не хотели, то есть, что ей препятствовали таким образом, вот так закрывались, я не вижу, я не хочу ничего видеть. А Гитлеру это было вполне выгодно. И те люди, которые были с ним, они получали больше уверенности. Когда захватили Францию, получили огромное количество оружия. Получили танки, получили самолеты и так далее. То есть, если бы у Гитлера было больше человеческих ресурсов, я не знаю, чем бы это закончилось. И вот еще один аспект. Когда говорят о Второй мировой войне, то мы вот говорили, что она, возможно, началась там, когда в Рейнскую область Гитлер. А возможно... Она началась Мукденским инцидентом 1931 года, когда Япония взорвала железную дорогу. Такая же провокация, абсолютно вот под копирку. То есть сказали, что это все китайцы сделали, злодеи. Угу. И отжали Манчжурию. Манчжу-го сделали там, Пу-И. Ну, фильм, помнишь, «Император» про Пу-И? Угу. Такой хороший, кстати, фильм. Да. Пу-И поставили императором. Главным в Манчжурии, все. И с этого момента, в общем, начинается постоянное столкновение с Китаем, которое в 1937 году выливаются уже в полномасштабную войну. И когда мы говорим о Второй мировой войне, мы почему-то этот театр военных действий рассматриваем. Американцы рассматривают тот театр, но так, Япония, Америка, туда-сюда. А Китай выпадает. А Китай на самом деле страна, которая получила максимальный ущерб при Второй мировой войне и при разделе не участвовала. Угу. Ты понимаешь, о чем я говорю? Угу. То есть те же самые аспекты. Когда говорят про Китай нынешний, то вот эти как бы родимые пятна, они очень-очень видны. Те, которые вот после Второй мировой войны. Потому что Китай, кроме геморроя, во Второй мировой войне не получил ничего. Хотя он не воевал на стороне стран Оси, понимаешь? Он наоборот воевал угу. против. Он потерял 50 миллионов человек. По официальным данным. То есть, когда говорят, кто больше всех потерял? Ну, Советский Союз. Да не Советский Союз, Китай больше всех потерял. И это официальные данные. И вот, когда мы рассматриваем современную, нынешнюю историю и говорим о Третьей мировой войне, мы должны помнить о Второй. И о ее, так сказать, результатах. Вот результатом Первой мировой войны была Вторая мировая война. Вот как бы результатом второй, ну, если считать, что третья уже была, когда Советский Союз победили. Ну, наверное, все-таки это не мировая война. Мировая, когда весь мир, там, 67 стран воевало, 70 их с небольшим было в период Второй мировой, 67 воевали. Вот это вот Вторая мировая война, это реальная мировая. И вот сейчас мы ждем Третьей мировой войны. Из-за чего она должна случиться? Понятно, что из-за чего. Во-первых, многие как бы аспекты Второй мировой должны выстрелить, связанные с Тегеранским соглашением, с Ялтинским, с Потсдамским и с послевоенным переделом мира. Вот огромное количество претензий к Советскому Союзу и сейчас как правопреемнику к России у Литвы, там, у, я не знаю, там, у других. Ну, у Японии тоже. У Японии, понятно. У Польши претензии, Украине и так далее. А то есть захватчики, понимаешь, вот, да, можно прямо сейчас вот итоги разобрать. Вот Литва. Что Литва получила после Второй мировой войны? В результате захвата коммунистами. Клайпеду, Вильнюс, Клайпеда, это Восточной Пруссии город. Вильнюс, это Вильнюс, это польский город, никакого отношения к Литве не имеет. Угу. То есть Литва сейчас практически две трети территории имеет за счет кого, за счет чего? За счет Советского Союза. О чем речь? Украина, возьмем Украину. Да, хорошая, большая Украина. Что такое Украина? Ну, это Харьков один. И то это, считай, это автономная республика, еврейская автономная республика, не в Биробиджане, а в Харькове, ибо там была пятиконечная звезда, звезда Давида в царское время. Киев был русским городом, все знают это, понимаешь? Крым русский, Днепропетровская область, там Донецкая область, Херсон, Одесса, все это русские как бы, территории. Да, территории. Поэтому в результате того, что там после войны Никита Сергеевич начал наделять, а во многом это связано с, ну, как бы, интеграцией в ООН, поскольку Украина и Белоруссия в ООН имели как наиболее пострадавшие территории от Гитлера, они имели свой собственный голос. И вот такая вот игра такая, значит, с переделом территорий, она непонятная. И современным историкам они понятны. Они говорят, что это вот для того, чтобы это было управление, лучшее управление там, территориями этими, для этого вот передано было Украине. Все чушь собачья полная вообще, понимаешь? То есть это было какое-то заигрывание. В чем его, так сказать, идея, я не знаю, потому что я не Никита Сергеевич Хрущев, я свиней не пас, у меня по-другому мозги работают, понимаешь, я что-нибудь другое бы придумал. А вот, ну, он так придумал, что я могу сделать. Результат вот этого послевоенного разделения мира, так называемого, где Россия получила там Восточную Пруссию, где Россия там получила эти там кунаширы всякие там, и так далее. Да, Россия-то это все имела. Это все наше было. Еще, если посмотреть, вон карта России 1828 года висит, там все наше, и Польша наша, и все, все, и половина Америки. И половина Америки. Поэтому говорить, что Россия чет получила в результате Второй мировой войны, глупо. Вернула, да, согласен, вернула. Но что-то, что-то получила, нет, ни в коем случае. Поэтому, ну, наверное, надо завершать, потому что да, я думаю, мы загрузили людей. Вот тема Второй мировой войны, она очень важная. Нужно в свете последних событий. Да, нужно, я еще раз хочу повториться, что если хочешь мир, готовься к войне. Это классика, это не мы придумали, это придумали древние. Поэтому вот этот вот парабеллум, он должен лежать всегда под подушкой, чтобы потом, когда что-то случилось, не оказалось, что у этих есть немцев бешеное количество, и не пойми, какой из них какой немец, а у этих только одна плавмастерская. И не пойми, доплывет она или сгорит. И 300 бумажных самолетов имени Шойгу. Да, 300 имени Шойгу бумажных самолетов. Так что всем удачи. Готовимся к войне.